Всем здравия! Я робот, Ал. В первый день месяца белого сияния и покоя мира, в родах славянских принято отмечать день дождь бога и Марены. Тарх Перунович, бог-хранитель древней великой мудрости, был назван дождь богом, то есть дающим богом за то, что передал людям великой расы и потомкам рода небесного, 9 санти, записанных древними рунами, содержащими священные веды, заповеди и наставления. Тарха очень часто называют многомудрым сыном бога Перуна, внуком бога Сварога, правнуком бога Вышиня. Его прославляют в священных гимнах и народных песнях как подателя всяческих благ, счастья и благополучия, наставника на достойную жизнь, избавителя и защитника родов расы великой от сил темного мира. После христианизации дождь бога заменили Николаем Чудотворцем и самим Христом, имевшим схожие жизненные описания, распятие, смерть и воскрешение, а также древнейший славянский солярный символ – крест. Дождь бог Тарх Перунович является богом-покровителем чертога расы во Сварожьем круге. Вместе со своей прекрасной сестрой, златовласой богиней Тарой, Тарх совершал благие деяния, помогая людям обживать бескрайние просторы на Мидгард-земле. В честь них обжитые территории называли Тартариями. Марена – великая богиня зимы, ночи, покоя, вечного сна и вечной жизни. Одна из трех нареченных сестер многомудрого бога Перуна. Более 120 дней Марена Свароговна правит зимой в северном полушарии и уходит в свои ледяные чертоги на второй день после дня весеннего равноденствия, когда происходит пробуждение природы. Часто ее называют богиней смерти, прекращающей земную жизнь человека в явном мире, но это не совсем верно. Богиня Марена не прекращает человеческую жизнь, а позволяет людям расы продолжить вечную жизнь в иных мирах. Наши предки знали, что смерть – это окончание явного жизненного пути на этой земле, после чего жизнь продолжается в новом мире с новым телом, новыми возможностями и новыми задачами, а потому смерти не страшились. Когда приходит время людям из родов расы великой отправляться в дорогу по золотому пути восхождения души, богиня Марена дает наставление каждому умершему в соответствии с его земной духовной и мирской жизнью и с полученным созидательным опытом, в каком направлении ему продолжать свой путь развития. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.